Shalom Kim Romav, Hu Yaseh Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael. И придет Мессия! Машиах, Машиах, Машиах! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Машиах, Машиах, Машиах! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Машиах, Машиах, Машиах! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Машиах, Машиах, Машиах! Ай-яй-яй-яй-яй! Shine.